Не бойтесь ран, когда вы дарите любовь. Не закрывайте свое сердце перед Богом. Всегда сложна науке Божией дорога. Не бойтесь быть людьми униженными вновь. Не бойтесь боли на своем пути. Она нас мудро направляет в небо, дает в страданиях великие ответы, которых сами не смогли бы мы найти. Не бойтесь грех и упущение признать. Бог сокрушенные сердца желает видеть. Он все простит, очистив нежно наши души, и силы даст судьбе терзания изгнать. Страшитесь в жизни христианской одного, потери Божьего присутствия в сомнениях. Страшитесь жить без совершенных устремлений и без любви простить желающей врагов. Аминь.